Кто-то скажет, что я в данном случае опять поддаюсь собственной паранойе. Не спорю. Паранойя прогрессирует. Особенно в тех случаях, если смотреть на меня. При этом, я старался не забывать о том, что в данном случае я должен также беспокоиться и о собственной безопасности. А безопасность будет зависеть в космическом пространстве только от того, насколько я продумаю защиту корабля, как внутри, так и снаружи. Так как в первую очередь необходимо учитывать главный фактор, который здесь иногда был в моде. Предательство. Банальное предательство. Взять хотя бы этого самого Сибра Дукари, который считался одним из могущественных разумных фронтира. По сути, он сейчас сидит на пороховой бочке. И все только из-за того, что когда-то не предусмотрел нормального воспитания для своего внука, а также и нормального воспитания своих товарищей по клану. Все они хотели его использовать, хотя и он от них ничем не отличался. Ведь этот разумный сам все время пытался кого-то использовать, взять хотя бы его отношение ко мне. Что тут непонятного? Если бы он относился ко мне, как к настоящему партнеру, то можно понять главное. Я не стал бы размышлять о том, как бы ему навредить, и как бы мне отсюда сбежать. Более того, заметив угрозу для своего делового партнера, я постарался бы уведомить его о том, что этому разумному что-то угрожает. Говоря что-то, в данном случае имею в виду именно физическое устранение. Так что тут все понятно и без лишних объяснений. Я же в первую очередь учитывал для себя тот факт, что мои потенциальные союзники и члены экипажа могут оказаться слишком продажными. Вдруг им предложат что-то повыгоднее, чем они имеют у меня. В данном случае, эти разумные даже задумываться не будут. Особенно, если речь будет идти о самой малости. Провести на борт корабля несколько контейнеров и не допустить особой проверки. Эти контейнеры могут быть как просто обычной миной, так и набиты какими-нибудь штурмовиками и десантниками. В этом случае, меня ожидает очень неприятный сюрприз в виде неожиданно появившихся в коридорах моего корабля разумных, которые будут просто стрелять во все, что только движется. Поэтому этот вариант тоже нужно предусмотреть. Кстати, по поводу того, что они будут стрелять во все, что движется. Утверждая это, я тоже не шучу. Взять хотя бы саму привычку таких штурмовиков, убивать разумных, которые могут представлять для них какую-то угрозу. Кто сказал, что таким несчастным не буду я? И поэтому надо предусмотреть, чтобы все коридоры в один прекрасный момент могли превратиться полностью в зону смерти. Также я намеревался защитить и вентиляционные, или же те же самые технические ходы, в моем корабле. Ведь я сам столкнулся с тем, как дроид, диверсант под видом ремонтника добрался до искусственного интеллекта корабля и отключил его. Такой же дроид мог устроить хороший теракт во время полета корабля, даже подорвать сами реакторы. Мне это было ни к чему, и из-за всего этого, немного поразмыслив, я решил установить в таких трубах своеобразные датчики, которые в пассивном режиме принимали сигналы от моих дронов и дроидов. Получив определенный приказ, ремонтный дрон или дроид двигался по техническому тоннелю, который был ему выделен, и стоило ему сдвинуться куда-то в сторону, он мог наткнуться на взрыв электромагнитной ловушки. И это в лучшем случае. Электромагнитный удар выведет этого дрона или дроида из рабочего состояния, после чего его перехватит и доставит для, так называемого, допроса в технический отдел. Также я в таких коридорах установил и небольшие, но скорострельные плазменные пушки, лучшие средства против дрона или дроида, что я здесь смог найти. Плазма просто прожжет его и остановит, что мне было и нужно. Такими способами я перекрою всю эту уязвимую часть корабля. Хорошо, что Линсу уже не задавала глупых вопросов. Девчонка, видимо, усвоила то правило, что любые мои идеи дееспособны, и поэтому прекрасно понимала тот факт, что ей на данном этапе строительства корабля проще обсуждать подобные нюансы и смотреть на то, что происходит, чем пытаться обдумать и сделать выводы самостоятельно. Кстати, размышляя над модернизациями вооружения, я неожиданно понял, что некоторые небольшие кораблики, в виде корветов, которые были вооружены тоннельным оружием, хотя имели отношение к республике, можно было бы попытаться тоже модифицировать. В первую очередь я решил использовать в таких корветах вместо пилотов эскинты. Такой кораблик просто выйдет из моего корабля для ведения боя, особенно учитывая тот факт, что этот самый эскинт будет с какого-нибудь штурмовика механоидов, просто перепрограммированный, и будет стрелять до упора. В данном случае я имею в виду, до окончания боеприпаса. Это не так-то уж и сложно, если учитывать тот факт, что убрав из такого корвета систему жизнеобеспечения с компенсационными полями, а также и фактически ликвидировав все устройства, предназначенные для пилота вроде той же самой кабины, или еще чего-либо, я освобождаю очень много места. Корвет мог стрелять один раз в две минуты, и это считалось очень хорошей скорострельностью, но я так не думаю. Поэтому, я решил, что надо бы вооружить его двумя трехствольными тоннельными орудиями такого же класса. Скорострельность возрастет в три раза, а то, что он будет вооружен сразу двумя такими орудиями, увеличит скорострельность еще в два раза. Итого, вместо одного выстрела, он будет делать шесть за эти же четыре минуты. Учитывая тот факт, что этот кораблик позиционировал себя как снайперский, можно понять, что в данном случае он будет очень удивлять противников. Благодаря тому, что я придумал, сейчас минимум 6 таких корветов будут проходить модернизацию, не считая всего остального. Кто-то скажет, что я просто издеваюсь над своим инженером, заваливая ее подобными заданиями. Возможно, вы и правы, но только девчонке было ради чего стараться, ведь она сейчас работала на перспективу, и перспектива для нее была нешуточная. Нейросеть инженер 6-го поколения, плюс базы знаний такого же класса. По сути, эта девчонка должна была стать на территории Содружества невероятно востребованным специалистом. Сама Линсу уже отлично понимала, что все это стоит огромных денег, тех самых денег, которые постепенно записываются в ее долг. Но я на своих специалистах не экономил, так как прекрасно понимал, что в данном случае будет действенной поговорка «скупой платит дважды». Мне же становиться глупцом, который так наивно и глупо попадется в ловушку, не хотелось. Я намеревался делать все возможное, чтобы избежать подобных проблем в будущем. И если надо, я приложу все возможные усилия. То же самое я намеревался делать и с торпедоносцами. Самая уязвимая часть – это торпеды. Защищать их никто особо не старался. Все зависело от ловкости пилотов, торпедоносцев, да и самой машины, которая проявляет чудеса ловкости и пилотирования под этими руками управляющего ей существа. В данном случае я имею в виду не только пилотов из Содружества. Штурмовики АИ тоже могли нести торпеду. Причем торпеда этих искусственных разумных отличалась от обычного оборудования жителей Содружества. Их торпеда чем-то напоминала своеобразное копье, которое должно было пробить броню и нанести внутри серьезный ущерб. По сути, мне она напоминала чем-то тот самый противопехотный боеприпас, карандаш, для гранатомета РПГ-7, такой же штырь, который должен был при попадании в цель взорваться многочисленными осколками. Только здесь была немножко другая система. Эта торпеда пробивала борт вражеского корабля, и только потом, уже внутри корабля разрывалась, старательно пытаясь нанести максимальный вред. Своеобразное объединение кумулятивного снаряда и осколочного. Правда, я так и не понял того, как они умудрились совместить все это. Да, это было и не важно. Важно было то, что с такой торпедой на борту штурмовик управлялся, даже не теряя каких-то положительных возможностей своего маленького кораблика. Знаете, обычно машина в таком случае, получив подобный довесок, становится менее управляемой, появляется ненужная инерция, посторонний вес, да мало ли что там может появиться. Плюс сюда допишите самого пилота, который просто боялся управлять подобным транспортным средством, так как сбоку к нему была привязана очень опасная бомба. И говоря это, я совершенно не шучу. Любое попадание в торпеду приговорит и пилота, и сам торпедоносец. Он просто испарится вместе с этой бомбой. Так что тут ничего не поделаешь. Я уже подумал о том, что можно было бы модифицировать торпедоносцы, установив на них также искусственный интеллект штурмовика АИ. Причем я понял, что в данном случае было бы неплохо не просто поступить подобным образом, а на всякий случай на цифровые носители скопировать личности таких эскинтов после перепрограммирования. И теперь, даже если я потеряю сам эскинт в случае гибели подобного торпедоносца, его искусственная личность, которая будет переписываться после каждого боя, просто уцелеет, и даже с определенным опытом, что тоже немаловажно. Благодаря всему этому, я буду иметь возможность даже в случае боевых потерь впоследствии восполнить их. Что поделаешь, но подобных пилотов программировать очень сложно, и терять их из своего поля зрения мне бы не хотелось. Именно поэтому я старался предусмотреть возможность подобных проблем заранее, чтобы их как-то нивелировать. По крайней мере, сейчас у меня есть такие возможности, так почему бы ими не воспользоваться? Причем следует отметить тот факт, что делал я все эти фантазии и расчеты на расстоянии, при помощи направленного передатчика. На базу я в последнее время не появлялся, и меня, и моего товарища по побегу, насторожил тот факт, что один из кораблей кланом Бушер по какой-то причине начал постоянно болтаться над городом. Создавалось впечатление, что он стоит там не просто так, а мне бы не хотелось в один прекрасный момент наткнуться на тот факт, что они не только пытаются контролировать мои переговоры, но также и следят за тем, куда я направляюсь и что делаю. Поэтому я старался выезжать все время в степь, в другую сторону, и там охотиться, а попутно, при помощи направленного сигнала, общался с первой базой. После того, как я заметил этот корабль, то перестал выходить на связь из города. Кстати, что касается этого корабля, когда я случайно пообщался с диспетчером в космопорте, то пожаловался ему, как бы невзначай, на тот факт, что в последнее время как-то сложно стало выходить в глобальную сеть. Создавалось впечатление, что ретранслятор тормозит что ли начал. В ответ я получил кривую усмешку от диспетчера, который сообщил мне о том, что в данном случае это и не мудрено. Корабль, который болтается между нами и ретранслятором, по большей части гасит сигнал, если, конечно, они не пытаются его еще и фильтровать. А вот это плохое известие. Мне еще не хватало, чтобы эти разумные начали пытаться перехватывать мое общение с контрабандистом, ведь даже сама та нейросеть, которую я ему заказал, стоит действительно огромных денег и является большой редкостью. Я даже не понимал того, по какой причине он доставил ее так дешево. По сути, он мог запросить у меня и 100 миллионов кредитов, в данном случае это его право, и я вряд ли что-то смог бы ему противопоставить, но это мы будем выяснять немного позже. Сейчас мне было необходимо действовать на опережение. Мои враги явно скоро проявят себя, ведь не зря же этот тяжелый крейсер здесь болтается. Самое интересное было в том, что он продолжал здесь болтаться даже тогда, когда корабли кланом Бушер уходили на очередную охоту, а это уже говорит о многом. То ли сам глава клана уже находится под надзором, то ли это они меня так охраняют, задачка. И к тому же, в последнее время обострилась ситуация и в самом городе. Мои агенты, которых я старательно прикармливал в соседних со мной территориях города, сообщили о том, что поблизости появились странные разумные. С виду они якобы поселенцы, но только с виду. Поведение у них странное. Прибыли они в разное время, но у всех как под копирку военные кофры под личные вещи. Оборудование все минимум третьего, а то и четвертого поколения. Да, это было бы сложно определить, если бы один из них случайно не засветил на камеру наблюдения одну из эмблем, которую, видимо, старательно пытался закрасить. Так вот, эта эмблема не ставилась тем предприятием, которое производит подобные боевые скафы штурмового варианта, на оборудование младше четвертого поколения, а значит, ответ очевиден. Они зачем-то пытаются замаскировать оборудование четвертого поколения под оборудование третьего поколения, причем я заметил один интересный нюанс. Эти разумные постарались арендовать помещения, окружающие мою территорию. Это ли не странность? Уже только поэтому следовало бы понять, что скоро начнется что-то интересное. Если эти разумные действуют втайне от местных хозяев, то я даже догадываюсь примерно то, откуда они взялись, и кто они такие. Возникает только вопрос, имеющий немного другое направление, что они впоследствии собираются делать. Немного поразмыслив, я решил, что наступила пора запустить мое тайное оружие, тот самый дрон антропоморфного вида, над которым, как ни странно, мой дрон, диверсант, корпел практически целый месяц. Система защиты там оказалась уникальная, и прежде чем этот дрон сумел взломать своего оппонента, он едва сам не перегорел. Хорошо еще, что ему никто не мешал. И только потом, после того как я получил своеобразный доступ к базам данных этого антропоморфного дрона, можно было начать пытаться с ним хоть что-то делать, а делать было возможно многое, так как в первую очередь можно было понять одно: этот дрон действительно был очень опасен, и размышляя над этим, я все больше и больше наталкивался на тот факт, что он действительно был предназначен для глубокой заброски в тыл врага. По факту, этот дрон был предназначен для перехвата зашифрованных передач потенциального врага. Более того, если бы он добрался хотя бы к одному центральному ретранслятору Содружества, то у государств, сателлитов этой организации возникли бы просто невероятно огромные проблемы. По сути, это был дрон, хакер, он мог взломать любую защиту. Конечно, кто-нибудь сейчас скажет о том, Как я смог взломать защиту этого дрона при помощи другого дрона, который явно был менее совершенным? Учтите тот факт, что мой дрон, диверсант, ломал его защиту почти целый месяц. При этом, этот дрон был полностью отключен и не мог никак сопротивляться. Если бы он был хотя бы частично активен, то сомневаюсь, что смог бы добиться хоть какого-то результата. Скорее всего, это он сумел бы перепрограммировать моего дрона, диверсанта, и с его помощью попытался бы вырваться из ловушки. Ведь именно нечто подобное произошло в том самом поселке, где его удерживали в качестве своеобразного трофея. Эти разумные решили, что нашли что-то оригинальное, хотя так оно и было. Но вместо того, чтобы проявить хотя бы немного внимания и осторожности, разумные решили, что в данном случае им проще его активировать, чтобы посмотреть то, на что он способен. Оказалось, что в себе этот дрон несет некоторые виды оружия. Например, легкий импульсный лазер в правой руке. При помощи этого оружия он сумел пробить себе путь на свободу и вырваться. Несмотря на то, что энергетическая система дрона была повреждена. Ведь в данном случае легко понять проблему, учитывая отсутствие мини-реактора, которые так часто применялись в дронах АИ. У меня же с этим проблем не возникло. Таких мини-реакторов мне досталось в качестве трофеев достаточно. Так что он теперь был полностью функционален. После проведенного ремонта он занялся объединением двух систем защиты. Изменив его программирование с помощью дрона, диверсанта, я убедился в том, что этот дрон мне подчиняется. Теперь для него было приоритетом выполнять мои приказы. Поэтому он старательно следил за системой охраны и высматривал потенциальные угрозы, которые могли возникнуть буквально на ровном месте. И говоря такое, я не шучу. Ведь появление вокруг моей территории группы боевиков явно говорит о том, что кто-то решил устроить мне неплохо подготовленное противостояние. Меня же подобные обстоятельства не радовали. И поэтому без этого дрона, который сейчас у меня выполнял роль начальника службы безопасности, мне просто не обойтись. Узнав последние новости, я сразу выдал ему несколько приказов, которые тот принялся выполнять. Я, конечно, прекрасно понимаю то, что у меня система защиты сейчас четвертого поколения, не считая внешнюю, старую, доставшуюся от шрама. Но, и эти гости тоже не шутки шутить прибыли. А этот дрон уже давно, еще пару месяцев назад, модернизировал мою систему защиты. Так что теперь мне оставалось только ждать. Ждать и надеяться на то, что эти гости все же сломают свои зубы об мою защиту. Запах измены. Капитан, может быть, вы мне объясните то, по какой причине ваш корабль болтается на орбите планеты? Глава клана Мбушер не скрывал своего раздражения, так как понимал, что рядом с ним происходит что-то необычное. Вообще-то, насколько помню, я лично передал вам приказ патрулировать звездную систему, а это означает двигаться по определенному маршруту, но никак не болтаться у меня над головой. Или мне задуматься о вашей компетенции? Вы можете задумываться о чем угодно, Сибра Дукари. Неожиданно для старика, совершенно равнодушно пожал плечами этот достаточно молодой представитель его клана и просто покачал головой. У меня распоряжение командира моей боевой группы. Вы сами назначили его командующим. Он мне приказал следить за этой территорией, чтобы никто и никак не смог отсюда сбежать. Разве не вы сами ему это приказали? Поэтому попрошу больше меня не отвлекать от несения службы. Этот Гарок совершенно не обратил внимания на ошеломленный взгляд старого главы клана, когда просто и непредвзято отключил связь. Да его, видимо, все это и не беспокоило. Неожиданно для себя старый Гарок понял, что ситуация кардинально поменялась за последнее время. Судя по всему, этот молодой наглец, Мурак, являвшийся его собственным внуком, решил все-таки взять дело в свои руки, и поэтому уже заранее начал позиционировать себя как хозяина этой звездной системы. Иначе понять причины, по которым он поступил подобным образом, было просто невозможно, так как можно было понять одно: он действительно фактически отстранил старого контрабандиста от власти в клане, и теперь все подчинялись ему. Взять хотя бы этого капитана, которому буквально полчаса назад глава клана лично передал приказ патрулировать звездную систему. Нет, он, конечно, все понимает, но какова причина того, что у него над головой болтается этот тяжелый крейсер? Чего он добивается? Скорее всего, его внук почувствовал опасность и заранее предполагает возможность того, что старик может попытаться сбежать. Если все обстоит именно так, то Сибра Дукари стоит задуматься о происходящей ситуации. По какой причине командующий военными силами клана мог заподозрить его в потенциальном бегстве и возможном предательстве? Для этого нужны определенные причины, и даже условия. Ничего подобного пока что не происходило. Так в чем же дело? Неожиданно вздрогнув, Сибра Дукари вспомнил о том, что не так давно Мурак, который вроде относился к нему с виду хорошо, сам лично посещал его резиденцию. При этом, молодой Гарак вел себя немного странно, словно он насмехался над стариком, и всеми его усилиями. Так обычно себя ведут разумные, когда знают какой-то секрет. Но какой секрет мог знать этот разумный? Снова вздрогнув внутри себя, глава клана понял то, что именно он мог упустить из своего поля зрения. Если этот мальчишка все же пронюхал о его секретном бункере, а также и о том, каким образом глава клана намеревается спасти свою жизнь, в этом случае ему ничего хорошего просто не светит. Следовательно, можно сразу было понять тот факт, что нужно все срочно проверить, невероятно срочно. Именно поэтому он практически сразу разослал по различным надуманным поручениям всех своих помощников. Дело в том, что в последнее время эти разумные стали вести себя тоже очень странно. Они все начали буквально к нему липнуть, словно опасаясь оставлять его в одиночестве. Это было весьма странно, и поэтому можно было понять, что готовится что-то глобальное. Неужели его внук все-таки решился попытаться захватить власть в клане? Если дело обстоит настолько серьезно, то ему действительно уже пора бежать, всего лишь по той причине, что в данном случае Сибра Дукари действительно очень сильно рискует, невероятно сильно, и забывать об этом для него было бы нежелательно. Но каким образом его внук мог узнать о том, что для себя готовил старик? Неужели у него была такая возможность? Не скрывая своего раздражения, глава клана Мбушер направился в подвал, как только остался наедине со своими мыслями. Он прекрасно понимал, что если его уже начали предавать, то лавиной предательства захлебнется и весь клан. Тем более, что в последнее время после еще одного довольно удачного похода авторитет его внука вознесся на небывалую высоту. И все только по той причине, что Мурак по какой-то глупости решил лично поучаствовать в сражении во время абордажа чужого корабля, и даже был ранен. С его стороны все это было довольно глупым поступком, но теперь этот мальчишка гордился шрамом на своем лице, и уже только за это его буквально боготворили молодые представители клана. Все это было для него самого достаточно опасным моментом, который упускать из поля зрения было нельзя. Добравшись до потайного хода, Сибра Дукари внимательно осмотрела инсталляцию, которая изображала кучу мусора. Подозрительный характер старика тут же постарался обратить внимание на какие-то мелочи и несоответствия. Хотя, какие несоответствия могли быть там, где лежит обычная куча мусора? Если бы он заранее знал о том факте, что сюда кто-то может попытаться пробраться, то он сам наверняка постарался бы предпринять все возможные меры, чтобы все же запомнить расположение предметов, и в результате этого понимать угрозу, если хоть один из них окажется не в том положении. Но теперь уже было поздно о чем-либо подобном думать. Аккуратно проскользнув внутрь потайного хода, старик замер от неожиданной догадки. Если этот молокосос узнал о его тайне, то нужно учитывать тот факт, что он может подстроить ему здесь ловушку. Старику этого бы не хотелось, и поэтому нужно было двигаться очень осторожно. Старательно пробираясь вглубь своего подземелья, старый Гарак обнаружил несколько странных царапин на стенах. Может быть, он сам их и оставлял? Сейчас это было не суть важно. Однако они все же бросились ему в глаза, так, словно он действительно заметил следы врагов, пытающихся нанести ему какой-то вред. Но когда Сибра Дукари все же зашел в основную пещеру, то сразу же понял, что здесь действительно был кто-то посторонний. Достаточно было одного взгляда. Дело в том, что этот несчастный, посмевший перейти дорогу главе клана, не стал скрывать своих действий. Более того, он посмел похитить у главы клана его имущество. В помещении отсутствовала медицинская капсула, которую Сибра Дукари сам сюда доставил, пищевой синтезатор с запасом картриджей, которые должны были обеспечить ему спокойное существование в течение нескольких месяцев. Кроме этого, также он обратил внимание еще на кое-что. Портрет. На портрете появилась царапина, вроде своеобразного надреза. Подойдя к нему, старик с большим трудом сдержал рвущийся наружу гнев. Он теперь понял, кто действительно здесь был. Здесь был именно его внук, Мурак. На портрете, на лице старого главы клана, который так гордился своим изображением, теперь был надрез, который явно имитировал шрам, полученный этим молокососом в последнем сражении. Идиот! Неужели он не понимал того факта, что командир должен командовать своими бойцами с безопасного расстояния, чтобы иметь возможность не отвлекаться на какие-то глупости? Но сейчас старому контрабандисту было понятно одно: этот мальчишка намеренно провоцировал старика, демонстрируя ему подобное пренебрежение, а также и тот факт, что его тайны для него открыты, как включенный галороман. Он явно специально вынес отсюда буквально все. Проверив наличие заминированного коридора, старик раздраженно хмыкнул. Коридор продолжал существовать, вот только стало понятно, кто, каким образом отсюда все было вынесено. Именно через него, так как мин там больше не было, система безопасности не сработала, а ее отключить можно было только изнутри. Значит, можно было понять, что сначала этот нахал нашел именно потайной кабинет, а потом уже отсюда нашел подземный выход. Возникал только вопрос, нашел ли он главный путь для бегства, который для себя приготовил старик. Не скрывая своей дрожи в руках, Сибра Дукари медленно повернул завитушку на раме картины, которой раньше так гордился. Теперь он на нее даже смотреть не мог, хотя для него это было сейчас и неважно. Открыв проход, старый Гарок скользнул внутрь и быстро побежал по нему. Сейчас он переживал настолько, что даже не задумывался о том, что в коридоре может быть вражеская ловушка. В первую очередь по той причине, что он сам прекрасно знал одно: в данном случае, если его противник забрал у него и эту возможность для бегства, то он сам ничего особенного сделать не сможет, ведь весь расчет был на незаметное исчезновение. А если он останется без корабля и казны, то и бежать не имеет никакого смысла. Кому он нужен где-то на территории Содружества, без денег и возможностей? Но когда он ворвался в это подземелье, то с большим трудом удержался на ногах. Корабль был на месте, и его защита все еще была активной. Даже если этот нахал и нашел корабль, то скорее всего он просто не смог пройти эту защиту, ведь она была полностью самостоятельная и не подчинялась никому. Теперь становился понятен и повод, который вынудил его оставить на орбите планеты этот самый тяжелый крейсер. Этот нахал рассчитывал на то, что во время бегства крейсер сумеет обнаружить взлетающий кораблик и просто собьет его. Идиот! Если бы Мурак хотя бы догадывался о том, что за груз у этого корабля, то вряд ли бы захотел подобным образом рисковать, ведь в этом корабле была фактически вся казна клана Мбушер. Но, видимо, его такие нюансы не беспокоили, а зря. Но он сам своим глупым приказом дал старику возможность ответить. Теперь ход за старым контрабандистом, которого они уже, видимо, уже даже в расчет не принимают. Все это говорило о том, что ему пора было бежать. Вернувшись обратно в свою резиденцию, Сибра Дукари с большим трудом дождался, пока за окном стемнеет, после чего сразу же вызвал к себе молодого помощника, так как именно этот паренек, Гарок, должен был стать для него донором тела, хотя и не догадывался об этом. Но это уже никого не беспокоило. Нечего было на свое несчастье привлекать к себе внимание главы клана, ведь в этом случае он сам был виноват в случившемся. После этого нужно будет заманить в резиденцию самого этого наглого мальчишку Хардар Андр и схватить его. От него зависело слишком многое в будущей жизни его настоящего хозяина. Так что, нужно действовать, и действовать быстро. Но когда его помощник выслушал приказ, то, недовольно поморщившись, заявил о том, что это просто невозможно. Не ожидавший подобного откровения глава клана поинтересовался причинами невозможности выполнения его приказа. Неужели этот молокосос тоже решил его предать, хотя это было вполне возможно? На этот случай старик приготовил парализатор. Он парализует этого идиота и все равно использует его тело. Все остальное уже не суть важно. Это невозможно по той причине, что ваш протеже еще позавчера покинул город. Равнодушно пожал плечами этот молокосос, даже не догадываясь о том, какая угроза нависла над его головой. Так что, гоняться за ним сейчас просто бессмысленно. Он где-то на территории степей. Нужно дождаться, когда он вернется. Хотя, что-то мне подсказывает, что он вернется очень нескоро. Он покинул город на 4 машинах, не считая того, что сегодня в том же направлении улетели оба челнока. Я приказал проверить его территорию сенсорами. Там стоят полностью пустые старые контейнеры, и нет ничего ценного или важного. Даже ремонтные боксы он с собой забрал. Техники в городе радуются, ведь он создавал серьезную конкуренцию, что явно не пошло бы им на пользу. Хотя, Что теперь делать, ведь он утащил также и перерабатывающий комплекс. Демоны, вас всех задери. Не выдержав напряжения, старик выхватил парализатор и несколькими выстрелами в упор отбросил от себя тело этого молокососа, рухнувшего возле двери его кабинета. «Ничего вам поручить нельзя, вы только пакостить мне можете». Разъяренно оглянувшись в своем кабинете, старик понял, что выбора у него просто нет. Ему все равно нужно действовать. Этот мальчишка, видимо, заранее почувствовал угрозу. Ну, что ж, он не учитывает главное. Какие бы челноки у него не были, легкий крейсер Республики Хагдан все-таки более опасный противник. Его можно будет спокойно догнать и получить желаемое. Тем более, что в режиме невидимости этот крейсер можно будет заметить только в упор, а значит, действительно наступило время действовать. Быстро достав медицинскую аптечку, Сибра Дукари вколол этому молодому помощнику снотворное и перетащил его безвольное тело в свою уже не настолько потайную комнату, где ранее намеревался переждать опасность. Пусть пока полежит здесь, пока он решит вопрос с остальным грузом, который все уже заберет с собой. Ничего более или менее ценного оставлять своему внуку старый контрабандист не собирался, так как не видел в этом никакой нужды. Поэтому надо было действовать согласно уже заранее проработанному плану. Распахнув свой сейф, глава клана решительно выгреб из него все то, что там появилось за последнее время. Там были не только обезличенные банковские чипы, которые гордо при своем пожилом родственнике туда с легкой брезгливостью забросил этот молодой разумный, считающий себя уже главой клана. Еще бы, он проявил смелость, которую оценили воины, служившие в клане, ведь он такой же, как и они. Ну, не идиот ли, его дед добился своего положения без подобного риска. Да, и не считал он нужным лишний раз рисковать, но видимо именно этот факт сейчас и использовал его внук против старика, ведь иначе понять подобного поведения было просто невозможно. Но уже было поздно пытаться обдумывать эту ситуацию. Процесс уже запущен, и остановить его просто не получится. Дождавшись, пока все его помощники разойдутся спать, глава клана медленно и с легкой ухмылкой открыл потайной шкаф в своем кабинете. Там стоял средний боевой скаф Федерации Неви, предназначенный для работы в сложных условиях. Быстро одев его и подключив к своей нейросети, старик с нескрываемым удовольствием вдохнул синтезированный кислород, который отдавал каким-то слегка приторным запахом. Зато он теперь мог быть спокоен. Продолжая усмехаться, Сибра Дукари спокойно подошел к своему столу и, повернув одну из статуэток, открыл специальный пульт. Наступило время. Все эти разумные его предали. Так пусть не обижаются, что он заберет и у них все ценное, что только найдет. Все-таки он сам когда-то был пиратом, а пираты не любят делиться собственным имуществом. Он глава клана, а значит, все то, что имеется в клане, принадлежит именно ему. Может быть, его внук решил, что у него в руках огромная сила. Глупец. Когда все эти корабли покупались, сам старый контрабандист, намеренно давая допуск пользователей капитанам кораблей, оставлял за собой административный допуск. И теперь, в его руках была огромная сила. Он мог в любой момент скомандовать этим кораблям полное самоуничтожение. Хотелось бы, конечно, ему посмотреть в глаза своему внуку, когда тот вернется и увидит последствия того, что натворил. Да-да, именно он и натворил все это. Нечего было загонять деда в подобное положение и насмехаться над ним. Теперь уже поздно. На этом клане можно поставить крест, но возникнет новая корпорация, где он будет хозяином и проживет новую жизнь, не оставив своим врагам ни единого шанса. Даже если из этого клана кто-то и выживет, он сам постарается сделать все возможное, чтобы эти разумные оказались на арабских рынках Хармахрума. И тогда он им сам в лицо расскажет то, кто он и почему так с ними поступил. Хотя они первыми начали. Еще раз ехидно усмехнувшись, глава клана, теперь уже бывший глава клана Мбушер, медленно нажал комбинацию кнопок, которые активировали внутреннюю систему безопасности его резиденции. Буквально сразу же ее помещения наполнились легким полупрозрачным дымом. Это был газ, ядовитый и смертельно опасный. Конечно, можно было попытаться усыпить всех этих разумных, но зачем? Они его предали. Пусть умрут. Даже если кто-то из них сейчас поймет, что происходит, то одеть какой-либо защитный скаф они просто не успеют. Этот газ сразу парализует, стоит ему только попасть в дыхательные пути разумного. Но вдруг какой-нибудь из этих придурков все же решил даже спать в защитном оборудовании? Всякое в жизни бывает. И поэтому Сибра Дукари решительно достал из стола тяжелый импульсник, больше похожий на какой-то кинетический автомат. Он не оставит им ни единого шанса, так как сейчас нужно собрать все возможные трофеи, пока никто не спохватился. Ночь только наступала, и впереди у него было все темное время суток этой планеты. Именно поэтому он и мог воспользоваться таким шансом. А потом он постарается покинуть этот город на своем крейсере. Но взлетать под пушками тяжелого крейсера он не будет. Конечно, кто-нибудь сразу же спросит, почему он не хочет уничтожить этот крейсер одной посланной по радиосигналу командой. Ведь у него есть доступ к искусственному интеллекту этого корабля? Нет. Если он это сделает, то паника, которая поднимется в этой звездной системе, привлечет слишком много внимания. И тогда кто-нибудь из уцелевших предателей может послать сигнал на рейдовую эскадру. Конечно, корабль у него хороший, но не хотелось бы, чтобы враги раньше времени успели понять то, что здесь на самом деле происходит. Тем более, что ему еще нужно забрать все самое ценное, что сейчас имеется на этой планете. Пройдясь по помещениям резиденции, старик с нескрываемой радостью увидел скорченные трупы своих помощников, которые предали его. А значит, все прошло именно так, как он и хотел. Сибра Дукари принялся тут же собирать в специальный ранец все их ценности и обезличенные банковские чипы, которые только находил. Вполне возможно, чтобы кто-нибудь постарался бы сейчас намекнуть на тот факт, что у этих разумных могли быть собственные тайники, которые никто не отменял. Он это и так прекрасно знает. Только вот, в отличие от этих разумных, он сам прекрасно понимал главное. Эти тайники были тайниками только в мыслях этих разумных. Дело в том, что он сам прекрасно знал о их месторасположении, и поэтому имел прямую возможность лишить противника подобных секретов. Ведь его видеокамеры находились буквально везде. При любой попытке сделать какой-либо тайник, глава клана тут же об этом узнавал. Так что, спустя еще полтора часа у него значительно увеличилось количество ценностей и обезличенных банковских чипов. Полностью опустошив все эти секретки, старый контрабандист отправился обратно, в свое подземелье. Наступило время его вылета. Тем более, что в резиденции в подвале хранилось два средних контейнера с грузом, который был тоже очень важен. Это была переработанная концентрированная иридиевая руда, уже переплавленная и сформированная в слитки чистого материала. Он достаточно долго собирал эту ценность. Это была выработка с рудников практически за 5 лет. Ему просто не хотелось продавать руду, которая могла принести ему гораздо больше ценностей и богатства, если ее переработать в чистый материал. Кто бы знал, каких трудов ему это стоило, но зато теперь он может загрузить эти контейнеры в свой крейсер и улететь вместе с таким богатством. Два этих контейнера сами по себе тянут на пару сотен миллионов кредитов, а это все-таки достаточно большие деньги. Никогда не недооценивайте деньги, никогда. Деньги любят счет, не зря это кто-то говорил. Тот, кто ценит деньги, постоянно имеет возможность их приумножать, а тот, кто их считает просто расходным материалом, теряет их буквально на ровном месте. Дроид, погрузчик среднего класса, имевшийся у него, при движении по коридору просто снес замаскированные двери. Это было уже не важно. Важно было то, что пора бежать. Но для этого придется вылететь из города и направиться в ту сторону, куда уехал этот молодой нахал. Хотя помощник и сказал, что Хардар уехал достаточно давно, но глава клана подозревал, что тот умудрился провернуть как-то хитрую комбинацию. Ведь он по какой-то причине сбежал из города. Скорее всего, этот мальчишка действительно понял, что опасность очень близко. Идиот. Если бы он пришел к главе клана и сам попросил его о покровительстве, то старик не стал бы на него сейчас охотиться как на дикое животное. Но выбора он просто не оставил. Двигаясь вслед за дроидом, на которого он также навесил все эти три рюкзака с награбленными ценностями, глава клана тащил вслед за ним этого молодого помощника, роль которого была поделиться своим достаточно молодым и крепким телом. Старик прекрасно понимал, что заняв его тело, самому Сибра Дукари придется потом сильно постараться, чтобы вернуть себе могущество и власть. Но это будет не слишком сложно, когда у него в запасе столько денег. Кроме того, всегда можно вопрос решить юридически. Заранее оформить своеобразное наследство на разумного, чье тело ты займешь, и все. А учитывая тот факт, что других наследников у него теперь просто не будет, то можно понять, что никто не оспорит подобного решения. Тем более, на территории империи Арвар вообще завещание разумного имело самую большую силу. И уже только поэтому можно было понять главное. Он добьется своего. Главное сейчас догнать и поймать молодого нахала, который посмел заставить старика нервничать. Ведь у него были планы насчет этого человеческого детеныша, и тут ничего не поделаешь. У него сила и власть. Да, сейчас он потерял свою власть в клане. Но власть над жизнью этого молодого парня у него все-таки имеется. Нельзя сбрасывать со счетов вооружение этого крейсера, который легко и просто может сбить любой из этих челноков мальчишки. Его крейсер был хотя и легкого класса, но его вооружение было достаточно сильным. Две средние лазерные пушки могли достать противника на достаточно большой дистанции, а четыре скорострельных пульсара, по две штуки сверху и снизу корпуса корабля, могли спокойно отбить нападение не только истребителей, но и штурмовых челноков. Возможно, мальчишка рассчитывает на тот факт, что сумел втайне от клана отремонтировать штурмовой челнок. Ну, что ж, этот челнок тоже может стоить на рынке не меньше 15 или даже 20 миллионов кредитов. Причем, говоря о такой стоимости, старый Гарок не считает «Фронтир». Здесь никто его просто не купит. Он считает именно стоимость такого кораблика на территории Содружества. Так что ему и эти деньги тоже не помешают, особенно в первое время. А если он будет организовывать собственную корпорацию? А какая же корпорация без боевых кораблей? По сути, это просто невозможно. Так что, выбора нет. Придется забрать этого мальчишку со всем тем ценным имуществом, что он уже успел накопить. Возможно, Сибра Дукари заберет также и пару-тройку его членов клана, учитывая их нейросети и базы знаний, которые старательно закупал этот молодой нахал. На рынке Империи Арвар их можно будет достаточно дорого продать, если они не захотят сами стать его верными рабами. В этом случае он еще может им позволить жить и работать на его благо. А если нет, то на рынке их можно будет продать за довольно приличную сумму денег. Специалисты такого класса очень ценятся в рабовладельческой империи, чем он и воспользуется. Конечно, кто-нибудь заявит о том, что корабль, то у него маленький. Как же он намеревается вывозить всех этих пленников? Да просто, воткнет им в своем трюме утилизатор и синтезатор пищи, которые у них наверняка с собой имеются. И пусть там сидят, пока он не долетит до места. Как они выживут и чем они там будут заниматься, его не беспокоит. Главное для самого Сибра Дукари – получить желаемое. А он это получит. Доставив своего невольного пленника и будущего донора тела до корабля, старик быстро подбежал к тумбочке, на которой лежал браслет. Как он и рассчитывал, даже если его враг и обнаружил корабль, то пройти защиту просто не смог. Просто не догадался о том, что глава клана не стал использовать стандартные методы. Хотя в последнее время поведение молодого наследника клана стало весьма агрессивным. Возможно, в следующий раз, когда Мурак вернется из похода, этот молодой нахал постарается выпытать из старика всю важную информацию. Ему самому этого бы не хотелось, но выбирать особо не приходится. Сейчас он сбежит и вынудит этого мальчишку растерянно хлопать глазами, ведь он заберет все самое ценное. Вынудив этого наглого мальчишку раз за разом отступать, так как в данном случае можно понять одно, как только клан Имбушер лишится главной ударной силы, а оставлять эти линкоры здесь Сибра Дукари просто не собирается, он их уничтожит. Как говорится, раз не ему, то и никому, и тогда эта территория тут же подвергнется нападению. Те же самые мзины не оставят без внимания их ослабление, а старая верфь, которая имеется в распоряжении клана, стоит больших денег. Задумчиво поморщившись по поводу этого оборудования, старик резко махнул рукой. С этой верфью он все равно ничего сейчас сделать не сможет. Хотя, когда его корпорация наберет силу, всегда можно будет иметь возможность сюда вернуться, и уже на правах официального господина и повелителя. В этот раз он не будет подчиняться каким-либо разумным. За его спиной будет стоять Империя Арвар. С этими рабовладельцами всегда можно найти общий язык. Главное вовремя платить деньги. А если все получится так, как он задумал, то сам Сибра Дукари достаточно быстро возвысится и там. Если ему удастся стать членом одной из великих семей этого государства, то его интересы будут интересами государственными, и спорить с ним никто не будет. Конечно, сам этот рудник, который так его интересует, слишком мало и дает не сильно много ценных материалов на выходе, чтобы заинтересовать государство. Но в данном случае, следует учитывать тот факт, что даже сейчас он может получать определенный доход. Тем более, что провернув подобную комбинацию, сам старый Гарок может со спокойной душой привести сюда боевую станцию Империи Арвар 4-го поколения. Имея отношение к великой семье, он сможет распоряжаться новейшим оборудованием. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что старик сейчас слишком размечтался. Он еще не сбежал с этой звездной системы, а уже планирует свои действия на десятки лет вперед, причем явно планирует их так, что не предусматривает каких-либо отступлений или возможного проигрыша. Это все объяснялось достаточно просто. Он привык так действовать. Если бы он не планировал свои действия на годы вперед, то никогда не стал бы главой клана. Хотя, задумчиво поморщившись, старик с большим трудом сдержал желание пнуть безвольное тело своего молодого помощника. Ему хотелось на ком-нибудь отыграться. Вот только пинать тело, которое в ближайшее время займет его собственная сущность, было бы не очень хорошо, ведь, по сути, он будет бить самого себя, для него это недопустимая роскошь. Поэтому лучше предпринять все возможные меры, чтобы отпинать кого-нибудь другого. С большой радостью он был попинал тело своего внука, но теперь уже было поздно. Он упустил возможность взять под контроль ситуацию. Он хотел, чтобы внук возвысился самостоятельно, после чего можно было бы занять его тело, и таким образом пододвинуть этого молокососа, всего лишь утвердив собственную власть. Однако он не учел общего недовольства всего клана в отношении себя самого. Его внук никогда не ходил в одиночестве. Он все время приходил на встречу с старым главой клана в сопровождении доверенных офицеров. Видели бы вы морды этих офицеров? Это же убийцы какие-то. Было понятно сразу, что они не оставят старика с ним наедине. Все просто по той причине, что в данном случае легко понять главное. Они прекрасно понимали угрозу, которая может произойти, если с их молодым командиром что-то случится. Неужели они знали про одноразовый заместитель? Раздраженно поморщившись, старик понял, что в данном случае он совершил серьезную ошибку. Нельзя было искать этот артефакт через своих помощников. Нужно было использовать каких-нибудь подставных разумных и других контрабандистов. Вроде того, что делал этот человеческий паренек. Ведь он тоже начал искать ценности для себя через разумных, которые не имеют отношения к его клану. Хотя глава клана сам прекрасно был осведомлен о всех закупках этого мальчишки, но другие гараки то этого не знали. Уже только поэтому можно было понять, что и для чего он намеревается делать. Вот, скажите, пожалуйста, зачем парню, который намеревается остаться жить на территории фронтира, нужны пилоты с нейросетями четвертого поколения, с нейросетями такого класса и базами знаний такого же класса? Уже только поэтому можно понять, что мальчишка явно что-то готовит. Тот же самый штурмовой челнок республики, который он, судя по всему, уже достаточно давно восстановил и продавать не собирался. Такое оборудование стоит достаточно дорого. Он мог бы обогатить себя, но не стал этого делать. По сути, этот маленький кораблик может быть очень опасен. По своей боевой силе он некоторыми разумными приравнивается к легкому крейсеру. Уже только поэтому можно понять, что этот мальчишка обзавелся довольно серьезным вооружением. Поэтому и следовало бы быть с ним немножко посерьезнее. Но только не сейчас. Сейчас Сибра Дукари тащил все то, что сумел собрать на свой маленький и юркий кораблик, при этом жалея только о том, что не додумался ввести главное правило в своем клане. Все ценности должны были храниться в его резиденции. Абсолютно все. Ведь он прекрасно понимал, что у тех же капитанов кораблей все их ценности хранятся, скорее всего, именно в их собственных каютах. И сейчас они останутся в той груди металла, в которую превратятся эти корабли. Ну, что ж, это приемлемые потери. Он сейчас может потерять, по сути, гораздо больше. Но в результате может и приобрести то, что ему не даст ни один клан. Абсолютную власть. В клане он всегда зависел от совета старейшин. Ну, зачем эти старики лезут в его решения? По сути, это довольно глупо. Ведь он поднялся сам, не подчиняясь никому из этих разумных, но по какой-то причине был вынужден прислушиваться к их мнению, хотя клан организовал он лично. Да, эти старики имели отношение к его семье, когда-то имели, вот только сильно ли они ему помогли, когда было необходимо оказывать какую-то финансовую помощь, или же военную помощь, особо они ничем ему не помогали, так что они теперь от него хотят, почему он должен к ним прислушиваться, к чему привело все это соответствие законам его народа. К тому, что его предали. Ничего другого он здесь не видит. Так что, пусть теперь галдят сколько им угодно. Он займет свое настоящее место и избавится от всех этих довесков. Самое смешное для него было в том, то пара из этих вечно ворчащих стариков находилась сейчас как раз в его резиденции, в виде скрюченных трупов. У них в комнатах он нашел самые большие ценности. Эти старики, видимо, отнюдь стыдились принимать взятки и требовать каких-то выплат от других членов клана, теперь же это все не имело значения. Жаль, что он до остальных так и не доберется. Добравшись до своего крейсера, глава клана, подобрав браслет с тумбочки, и отключил защиту корабля, после чего деловито направился внутрь корабля вместе с грузовым дроидом, а также своим пленником, которого продолжал тащить за собой, как мешок с каким-то грязным бельем. Сейчас это не имело значения, значение имел только результат, а результат он получит, неважно как, получит и все. Он уже слишком хорошо продумал план действий. Эти молокососы, которые решили отодвинуть его от власти в клане, совершенно не задумывались о том, насколько он может быть опасным противником. Неужели они думали, что даже выяснив его секрет, смогут остановить старика при помощи пушек этого крейсера, висящего у него над головой? Что за бред? Это крейсер третьего поколения с устаревшим сенсорным комплексом. Он даже навестись на этот современный корабль не сможет. Тем более, если глава клана начнет взлетать не прямо у него под брюхом, а сначала перелетит куда-нибудь в сторону. Учитывая тот факт, что корабль будет взлетать ночью, прикрывшись маркировочными полями, можно было понять то, что обнаружить его просто не смогут. Они ведь не смогли остановить каким-то образом два челнока, которые этим утром покинули город. Не смогли. Конечно, кто-нибудь заявит о том, что все дело было в отсутствии приказа. Но в данном случае можно понять только тот факт, что подобным равнодушием к перемещению этого мальчишки, эти разумные просто продемонстрировали Сибра-Дукари свои истинные намерения. Они явно собирались охотиться именно на него. Именно на него и ни на кого другого. Их не интересовало то, чем занимается этот мальчишка, которого уже ненавидел весь клан. Их интересовало именно то, чтобы сам старый Гарок не сбежал. Скорее всего, его внук заранее подозревал, что у старика имеется собственное богатство. Ну, что ж, подумав о том факте, что он намеревался закупить в Империи Арвар линкор четвертого поколения, старый контрабандист раздраженно хмыкнул. В данном случае, он был рад тому, что не потратил эти довольно крупные деньги на подобную глупость. Ведь в данном случае, можно было понять одно, если бы он поступил подобным образом, то его легко и просто могли бы уничтожить при помощи тех самых орудий тяжелого линкора. Его внук командовал всеми боевыми кораблями клана, и приобретя подобного монстра, глава клана Мбушер сам дал бы в руки этого мальчишки новую силу, а также и потерял довольно большие деньги. Такой корабль стоил не меньше 450-500 миллионов кредитов. Теперь уже, если даже он и купит подобного гиганта, все будет только в его руках, и его противники ничего не добьются. Оставалось только постараться, действительно постараться, и лишить противника любых возможностей к противодействию. Конечно, кто-нибудь вспомнит о его возможности сейчас запустить систему самоуничтожения на кораблях, которые охраняют эту звездную систему. В данном случае он отлично понимает, что это нужно сделать именно тогда, когда он будет покидать планету. Даже если они заметят его бегство, то этим разумным будет не до охоты. Ведь их корабли, особенно те, которые были приобретены в последнее время, запустят систему самоуничтожения и будут готовиться к подрыву. Представив себе удивление этих разумных, которые просто растеряются и потеряют драгоценное время, старик тихо рассмеялся. Они думали, что загнали его в ловушку. Глупцы. Нет, это он заставит их очень сильно пожалеть о содеянном. Остальное значение уже не имеет. Доставив свой груз в грузовой отсек корабля, старик убедился в том, что контейнеры и дроид, погрузчик заняли свое место, после чего деловито осмотрел все это небольшое, но такое интересное ему помещение. Контейнер с обезличенными чипами радовали его душу и взгляд своим присутствием, а также и индикацией, которая свидетельствовала об их наполнении. Кроме этого, он доставил еще пару десятков таких же чипов, что увеличивало его собственное богатство. Здесь, под защитой системы обороны корабля и ее системы жизнеобеспечения, бывший глава клана наконец-то мог расслабиться и открыть забрало своего шлема скафа. Все-таки воздух, который был синтезирован из искусственных картриджей, позволивших ему находиться в этом кафе не менее недели, был не слишком ему привычен. Он привык чувствовать различные запахи, и их отсутствие его очень сильно раздражало. Воздух в скафе был каким-то безвкусным. Возможно, позже он и привыкнет к подобному, но только не сейчас. Сейчас подобные нюансы его не интересовали и не беспокоили. Ему было важно в первую очередь получить желаемое, а это желаемое имело отношение именно к его богатству и власти. Неожиданно почувствовав какой-то странный запах, старик вздрогнул и понял, что у него перед глазами все плывет. Этот запах был настолько необычен, что буквально резанул его восприятие. Более того, сзади него раздавалось странное, но при этом достаточно тихое шипение. Медленно повернув голову и уже падая на пол от воздействия газа, который явно парализовал его, Сибра Дукари заметил замершего в проходе коридора корабля какого-то необычного черного дроида. Причем он явно был больше похож на изделия механоидов, чем на изделия промышленных концернов Содружества. Неужели, в голове разумного, который уже терял сознание, промелькнула паническая мысль? Неужели этот нахал меня опередил? Каким образом он смог сюда пробраться? Ведь это было просто невозможно. Каким образом? Мысли оборвались, так как он просто потерял сознание, рухнув в темноту, и даже не заметив того, что при падении довольно ощутимо ударился головой, рассыпав небольшую горку банковских чипов, на которые так рассчитывал. Потеряв сознание, бывший глава клана контрабандистов даже не видел того, что корабль самостоятельно без его приказа полностью задраил свои люки и с легким свистом направился в сторону выхода, который он, кстати, пока открывать не собирался. Этот выход мог быть открыт только по приказу самого главы клана, но корабль тоже, видимо, имел определенные приказы. Его искусственный интеллект замешкался буквально на мгновение, после чего медленно открывшиеся в носовой части люки освободили стволы лазерных орудий главного калибра. Два мощных луча пронзили полумрак этой пещеры и вонзились в ворота, закрывающие проход. Описав окружность, они погасли, но и этого хватило. С глухим стуком внутрь пещеры рухнул вырезанный металлический диск, который своим размером как раз соответствовал и даже немного превосходил корпус корабля, который сейчас направлялся на свободу. Снаружи этот диск был покрыт каким-то странным пластиком, который имитировал камень. Этот пластик сейчас горел от того луча, который его просто прожег. Более того, видимо, луч был слишком сильный, так как напротив этого выхода точно так же горел какой-то жилый бокс, разрезанный на две половинки лучом, пронзившим этот металл. Но искусственному интеллекту корабля все это было неинтересно. С тихим свистом, опираясь на силу своих гравитационных репульсоров, кораблик плавно выскользнул сквозь этот прорез, оставшийся после удара его главного калибра, и медленно скрывшись в облаке маскировочного поля, двинулся прочь. Аккуратно набирая высоту, он не спешил с этим процессом. Главное сейчас было покинуть территорию, которая могла быть опасной. Сенсорный комплекс корабля четко демонстрировал искусственному интеллекту корабля, что над ним зашевелился тяжелый крейсер противника. Именно что противника. Все корабли в этой звездной системе были обозначены для него красным цветом. Так обычно сенсорный комплекс обозначает врагов, и поэтому он заранее понимал, что нужно действовать так, как действуют обычно на чужой территории. Команды, которые он получил заранее, не оставляли искусственному интеллекту корабля выхода. Он должен был дождаться, пока на его борт поднимется разумный, считающий себя хозяином, доставит сюда груз. И этот разумный и груз были доставлены. Какой именно груз он доставит, настоящего хозяина корабля не интересовало. Важно было то, что груз, доставленный разумный, остановившийся в грузовом отсеке, явно не собирался бежать за следующей партией. Искусственному интеллекту хватило этого времени, чтобы принять решение. Поэтому он и дал приказ маленькому дрону, который был оставлен настоящим хозяином для его активной деятельности. Этот дрон, получив сигнал, атаковал противника газом. Ведь искусственный интеллект заметил, что этот разумный сам открыл забрало шлема своего защитного скафа. Исходя из этого, можно было понять, что он, по сути, сам дал возможность на себя напасть при помощи парализующего состава. Но сейчас значение имел только тот факт, что задача выполнена.